Я подметал тротуар, когда из-за угла Вязовой показался мистер Бейкер и, готовый к священнодействию, затикал в банк. А пока я почти машинально укладывал дыни на лоток у дверей, к банку подъехал старомодный зеленый бронированный автомобиль. Двое сопровождающих, вооруженные, как командос, вышли из кузова и потащили в банк серые мешки с деньгами. Минут через 10 они вышли, уселись в свою крепость на колесах и отбыли. Вероятно, им полагалось ждать, пока Морфи пересчитает деньги, а мистер Бейкер проверит подсчет и выдаст им расписку. Хлопотливое это дело — возиться с деньгами. Не мудрено, если, как говорит Морфи, начинаешь чувствовать отвращение к чужим деньгам. Судя по величине мешков, банк готовился к крупным предпраздничным выдачам. Будь я рядовым грабителем, я бы счел этот день самым подходящим. Но я не был рядовым грабителем. Я прошел высшую школу моего приятеля Джоя. Вот кто мог бы ставить рекорды, если бы захотел. Меня даже удивляло, что он не хочет хотя бы ради проверки своей теории. В лавке с утра толпился народ. Мне пришлось даже труднее, чем я ожидал. Солнце палило немилосердно, ни мгновения ветерка. Словом, погода стояла такая, когда каждый, не раздумывая, рвется за город отдохнуть. У прилавка образовалась целая очередь. Будь что будет. Одно я решил твердо. Мне нужен помощник. Если из Аллена не получится толк, я его выставлю и возьму другого. Около 11 в лавку вошел мистер Бейкер. Он очень торопился, и мне пришлось извиниться перед покупателями и пройти с ним в помещение кладовой. Он сунул мне в руки два конверта, один большой, другой маленький, и от спешки заговорил со стенографической краткостью. Том Уотсон говорит, дело чистое, насчет закладных не знает, думает, что нет. Вот документы, подпишите там, где я отметил, номера купюр переписаны, вот заполненный чек, поставьте только подпись. Простите, что тороплюсь, Итан, не в моем духе делать так дела. Значит, вы все-таки советуете мне попытаться? Черт возьми, Итан! «После всего, что я... Простите, сэр, простите, вы совершенно правы!» Я положил чек на ящик сгущенного молока и расписался на нем химическим карандашом. Как мистер Бейкер не торопился, он не забыл проверить, правильно ли подписан чек. «Попробуйте для начала предложить 2000 и повышайте постепенно сотни по 2 за раз. Вам, конечно, известно, что у вас на счету осталось всего $500. Не дай бог, чтобы вам опять понадобились деньги. Если все будет в порядке, разве нельзя взять суду под лавку? Конечно, можно, только проценты вас съедят. Не знаю, как мне благодарить вас, сэр. Лишь бы вы не растаяли при разговоре, Итан. Не давайте ему разжаловать себя». Он будет петь сладко, все итальянцы от мастера. Помните, нужно думать о себе. Спасибо вам за все. Ну, мне пора, — сказал он. Хочу выехать на шоссе раньше, чем хлынет весь поток машин. И он выбежал вон, едва не сбив с ног миссис Уиллу, которая уже по второму разу ощупывала каждую дыню на лотке. Время шло, а толчая в лавке не прекращалась. Зной, поливший улицы, словно действовал на людей, делая их сварливыми и раздражительными. Можно было подумать, что они готовятся не к праздничному отдыху, а к какому-то стихийному бедствию. Я бы не мог улучить минутку, чтобы снести Морфи и сандвичи, даже если бы захотел. Приходилось не только отпускать товар и получать деньги, но при этом смотреть в оба. Среди покупателей было много случайных людей, приезжих, которые так и норовят стащить что-нибудь, будто бы даже помимо собственной воли. Причем вовсе не то, что им в самом деле необходимо. Больше всего у них разгораются глаза на баночки деликатесов, паштеты из гусиной печенки, икру, маринованные грибки. Оттого Марулу и наказывал мне держать этот товар позади прилавка, куда покупателям заходить не полагается. «Поймать вора с поличным плохо для торговли», — учил он меня. «Скандал! Все волнуются. Может быть, от того, что никто не безгрешен, по крайней мере, в мыслях. Уж лучше наверстать убыток на других покупателях. Но если я замечал, что кто-нибудь явно жмется поближе к некоторым полкам, я говорил вслух: «Вот эти пикули — отличная недорогая закуска для коктейля». И не раз покупателя сразу передергивало, словно я угадал его мысли. Самое противное во всем этом деле — подозрительность. Ненавижу подозревать всех и каждого. Это все равно, что одному человеку оскорблять многих. День тянулся все нуднее и все медленнее. После пяти в лавку явился старший констебль Стони, тощий, мрачный, желтый, как язвенник. Он купил набор для обеда из тех, что рекламируется телевидением: бифштекс по-деревенски, тушеная морковь, картофельное пюре, все готовое, замороженное и упакованное в алюминиевый ящик. Я сказал: «Что с вами, начальник? У вас такой вид, словно вас схватил солнечный удар». «Это почему? Я себя хорошо чувствую». Вид у него был отвратительный. «Вам два набора?» «Нет, один. Жена уехала в гости, а полицейскому праздников не положено. Обидно. А может, оно даже и лучше. При такой кутерьме кругом все равно дома сидеть не придется. Я слышал, вы куда-то уезжали. Кто вам сказал? Вилли?» Держал он лучше свой толстый язык за зубами. Он ничего дурного не думал. У него ума не хватит думать. Хватило бы хоть на то, чтобы не угодить за решетку. От этого никто не застрахован», — сказал я нарочно. Эффект превзошел мои ожидания. «Что вы хотите сказать, Итан? Просто у нас развелось столько законов, что, кажется, чихнуть нельзя, чтобы не оказаться правонарушителем». «Да, это верно, всего не упомнишь. Я, кстати, хотел спросить вас, начальник. Я тут наводил порядок на полках и нашел револьвер. Старый заржавленный револьвер. Марула его своим не признает, а уж я-то и подавно первый раз вижу. Что мне с ним делать?» «Если не хотите управлять разрешение, сдайте мне». «Ладно, завтра захвачу его с собой. Он у меня дома, в жестянке с керосином». «А как вы в таких случаях поступаете, Стони?» «Проверяем. Не тянется за ним какое-нибудь дело. А если нет, выбрасываем в океан, и все». Он как будто немного повеселел, чего я никак не мог позволить. Слишком долгим и мучительным был этот жаркий день. «А помните, года два назад был процесс где-то в нашем штате. Судили полицейских за торговлю конфискованным оружием». Стони улыбнулся ласковой улыбкой крокодила. Из крокодилей же непосредственности. «У меня была трудная неделя. Ужасная неделя, Ит. Вам, я вижу, хочется подразнить меня, так лучше не надо. Мне без вас досталось за эту неделю». «Ладно, начальник, не буду. А не может ли добропорядочный гражданин чем-нибудь помочь вам, например, выпить с вами? Эх, если б можно было. Я бы сейчас ничего так не хотел, как напиться пьяным. Зачем же дело стало? Вы ничего не знаете?» «Да нет, откуда вам знать? Если б я хоть сам знал, откуда это все и для чего это». «О чем это вы?» «Ни о чем. И забудьте, что я говорил. Впрочем, нет. Не забывайте, ведь вы в дружбе с мистером Бейкером, Вид, что он не задумал ли чего-нибудь новенького». «Ну, не такой уж я ему близкий друг, чтобы это знать, начальник. А Марулло? Где он сейчас, Марулло?» «Поехал в Нью-Йорк, хочет посоветоваться насчет своего артрита». «Господи ты, Боже мой, не понимаю. Ничего не понимаю. Есть хоть какой-нибудь след, я бы знал, куда кидаться». «Что-то вы говорите несуразное, Стони». «Да, вы правы. Вообще, я тут слишком много наговорил. Не хочу себя хвалить, но если у вас есть потребность поделиться...» «Нет-нет, ни за что. Им не удастся обвинить меня в том, что я разболтал. Никому не удастся. Забудьте все, Ит. Я просто очень устал и измучен». «Меня вам нечего бояться, Стони. Что там было? Суд присяжных, что ли?» Так вы знаете? Немножко. Что ж за этим кроется, а? Забота о прогрессе. Стони подошел ко мне совсем близко и так схватил меня выше локти своей железной рукой, что мне стало больно. «Итан», — сказал он свирепо, — «по-вашему, я хороший полицейский, превосходный? Стараюсь, как могу. От всей души стараюсь. Ит, по-вашему, это хорошо заставлять человека выдавать своих друзей, чтобы спасти себя?» «По-моему, нет. И, по-моему, нет. Не могу я уважать власти, которые так действуют. И ведь вот что меня пугает, Ит. Я уже не смогу быть хорошим полицейским, раз у меня не будет уважения к своему делу». «Вас на чем-нибудь подловили, начальник? Помните ваши собственные слова? Так много законов, что стоит чихнуть, ты уж нарушил один из них. Ах, черт меня побери! Это ж все мои друзья, но вы никому не расскажете, Ит. Нет, нет, нет, не расскажу. Вы забыли свой обеденный набор, шеф». «Да», — сказал он, — «приду домой, сниму ботинки, буду смотреть телевизор, учиться у полицейских из телефильма. Знаете, иногда лучше отдыхать, когда дома нету никого. Ну, всего, Итан». «Стони славный малый, и он хороший полицейский. Интересно, куда поведет след». Я собирался запирать и только что внес лотки с улицы, как вдруг пожаловал Джой Морфи. «Скорей», — сказал я, запер обе двери и спустил зеленые шторы. «Говорите шепотом». «А что случилось? Вдруг кто-нибудь захочет что-нибудь купить еще?» «А, я вас понимаю. Господи, да чего же я ненавижу праздники? В людях проявляется все самое скверное. С утра точно с цепи сорвались, а когда доберутся до дому, так и язык на сторону. Хотите выпить холодненького, пока я тут все уберу? Не возражаю. Пиво есть, только на вынос. Не беспокойтесь, я его вынесу. Откройте баночку». Я проткнул в крышке два треугольных отверстия, и он, запрокинув голову, вылил все до капли себе в рот. «Уф», — сказал он и поставил пустую банку на прилавок. «Мы тоже уезжаем до вторника. Бедняга. А куда? Еще не знаю. Мы еще не успели поссориться из-за этого. Что-то происходит в городе. Не знаете, что? Подскажите. Я и сам не знаю. Но чую, что-то происходит. У меня затылок чешется. Это верный признак. Все словно не в себе. Может быть, вам только кажется? Может быть. Но мистер Бейкер никогда не уезжает на праздники. А тут у него прямо земля под ногами горела. Так он спешил убраться из города». Я засмеялся. «А вы бы проверили свои книги?» «Знаете что?» «Проверял». «Шутите?» «Знал я одного почмейстера в маленьком городишке. У него работал помощником сопляк, мальчишка по имени Ральф. Соломенные волосы и очки, крошечный подбородок, аденоиды величиной в зоб. Так вот, этот Ральф попался на краже марок и на большую сумму, что-то около $2000, и ничего он не мог поделать. Одно слово — сопляк». «Вы хотите сказать, что он не крал этих марок? А какая разница? Крал, не крал, главное, что попался. Я вот всегда начеку и никогда не попадусь, будьте спокойны, разве что не по своей вине». «Не потому ли вы и не женились?» «А что, черт возьми, может, отчасти и поэтому?» Я снял фартук, свернул его, убрал в ящик под кассой. «Хлопотное дело подозревать всех и каждого, Джой. У меня на это и времени не нашлось бы. В банке нельзя иначе. Один раз оплошал, кончено. Достаточно кому-нибудь шепнуть. Неужели вы ко всем относитесь с подозрением? Но тот же инстинкт действует. Если хоть что-то чуть-чуть не так, у меня сейчас же тревожный звонок». «Да как же так можно жить? Вы, верно, шутите?» «Шучу, шучу. Я только хотел спросить вас. Если услышите что-нибудь, скажите мне. То есть, конечно, если меня это касается». Да я вообще готов каждому рассказывать все, что знаю. Оттого, должно быть, мне никто ничего и не рассказывает. Вы домой? Нет, зайду, пожалуй, в фок-мачту пообедать. Я выключил наружное освещение. Мы выйдем через переулок. Не возражаете? Я вам завтра приготовлю сандвичи с утра, до того, как начнется столпотворение. Один с сыром, один с ветчиной, ржаной хлеб, салат и майонез, верно? И кварту молока. «Вам бы в банке работать», — сказал он. Пожалуй, живя один, он был не более одинок, чем многие, у кого есть семьи. Мы простились у входа в ресторан, и на мгновение ему даже позавидовал. Я легко мог представить себе, что творится у меня дома. И я не ошибся. Мэри уже обдумала всю программу. Неподалеку от мыса Монток есть такой приют для бездельников. Небольшое ранчо, совсем во вкусе современного ковбойского фильма для взрослых. Пикантность в том, что это самое настоящее ранчо. Одна из старейших скотоводческих ферм в Америке. Там разводили скот на продажу, когда еще Техаса и в помине не было. Грамота на землю была пожалована владельцем Карлом II. На этой земле пасся скот, который шел на прокорм Нью-Йорку, и пастухов туда брали на срок, по жребию, как присяжных. Теперь, конечно, все это чистая бутафория, но все-таки на пастбищах и по сей день пощипывают травку упитанные коровы. Мэри очень нравилась идея заночевать там в одном из домиков для приезжающих. Эллен хотела ехать прямо в Нью-Йорк, остановиться в отеле и провести 2 дня на Таймс-сквер. Аллен вообще не хотел ехать. Это один из его излюбленных способов заявить о себе и привлечь к своей персоне внимание. Самый воздух в доме был наэлектризован волнением. Эллен проливала тяжелые, медленные, смачные слезы. Мэри была вся красная от негодования и усталости. Аллен, надувшись, демонстративно сидел в стороне от всех с своим карманным приемничком и слушал голос певицы. Заунывно, с надрывом, повторяющий слова любовной жалобы: «Ты в любви мне поклялся, а потом надругался, ты, бедное верное сердце, грубо ты растоптал». «Я, кажется, сейчас брошу все», — сказала Мэри. «Они думают, что помогают тебе. Они нарочно стараются быть как можно несносней». «Никогда мне ничего нельзя», — хныкла Эллен. Аллен в гостиной запустил на полную мощность. «Мое бедное верное сердце, грубо ты растоптал». «Милая ты моя коротелька, а что, если нам запереть их в погреб и уехать отдыхать вдвоем? Я бы, кажется, ничего против не имела». Ей пришлось прокричать эти слова, чтобы я их расслышал в грохоте бедного верного сердца. На меня вдруг наклонило бешенство. Я решительным шагом пошел в гостиную с твердым намерением схватить своего сына за шиворот, швырнуть на пол и грубо растоптать вместе с его бедным верным сердцем. Но когда я уже был на пороге, музыка вдруг смолкла. «Прерываем нашу передачу, чтобы сделать специальное сообщение. Сегодня днем ряд крупных должностных лиц Нью-Бэйтауна и округа Уэссекс получили предписание явиться в суд присяжных по обвинению в разного рода злоупотреблениях, как то махинации со штрафами за нарушение уличного движения, взятки, спекуляции подрядами на строительство и благоустройство». Вот оно обрушилось. Мэр, муниципалитет, судьи — все тут. Я слушал с тяжелым чувством, слушал и не слушал. Может быть, они и делали все то, в чем их обвиняли, но они делали это так давно, что уж не видели в этом ничего дурного. А если они невиновны, им уже не успеть оправдаться до выборов. Да и потом обвинение, даже недоказанное, всегда кладет тень на человека, их песенка спета. Вероятно, они это сами понимали. Я прислушался, ожидая услышать имя Стони, но не было названо. И, очевидно, он предал их, чтобы самому остаться в стороне. Не мудрено, что у него было так скверно на душе. Мэри слушала, стоя в дверях. «Ну и ну», — сказала она, — «давно уж у нас не случалось ничего подобного. Ты думаешь, все это правда, Итан?» «Неважно», — сказал я. «Тут не в том дело, правда или неправда. Интересно, что об этом думает мистер Бейкер. Он уехал отдыхать. Да хотел бы я знать, каково ему сейчас». Аллен сердито ерзал на месте, недовольный, что ему помешали. Радио, обед, а потом мытье посуды отвлекли нас от разговоров поездки. А потом оказалось, что уж слишком поздно, чтобы решать что-нибудь или продолжать ссоры и слезы. Когда мы легли в постель, меня вдруг бросило в дрожь. От холодной, обдуманной беспощадности нанесенного удара мне стало зябко, несмотря на теплоту летней ночи. Мэри сказала: «У тебя гусиная кожа, милый уж. Не подхватил ли ты вирусный грипп?» «Нет, родная. Просто я думаю, каково сейчас этим людям. Пожалуй, им не позавидуешь». «Перестанет он. Нельзя взваливать себе на плечи чужую беду». «Как видишь, можно. Едва ли из тебя когда-нибудь получится бизнесмен. Ты слишком чувствителен, Итан. Ты-то не виноват в этих преступлениях». «Как знать, как знать. Может быть, мы все виноваты. Не понимаю». «Я и сам не очень понимаю, радость моя. Если бы было на кого их оставить. Повтори, Коломбина, что ты сказала. Как бы я хотела провести праздники вдвоем с тобой. Давно уж так не бывало». «Да, плохо, что нет какой-нибудь одинокой пожилой родственницы. Но, может быть, ты что-нибудь придумаешь? Жаль, что нельзя их засолить или замариновать на время. Мэри, Мадонна моя, ну, постарайся придумать что-нибудь. До смерти хочется побыть с тобой вдвоем в незнакомом месте. Мы гуляли бы в дюнах и купались бы ночью голые. Я бы тормошил тебя на ложе из папоротников». «Милый мой хороший, я все понимаю. Я знаю, как тебе трудно. Не думай, что я не знаю». «Ладно, прижмись ко мне крепче. Давай думать вместе». «Ты все еще дрожишь, тебе холодно?» «Да мне и жарко, и холодно. Я и полон, и пуст, я. Я очень устал. Я придумаю что-нибудь. Непременно придумаю. Конечно, я их люблю, но все-таки...» «Да, я бы спокойно надел галстук, бабочку. Если их посадят в тюрьму, это, пожалуй, был бы выход. Нет, я о тех людях. Их посадят, как ты думаешь?» «Нет, в этом нет надобности. Суд присяжных будет не раньше того вторника, а в четверг выборы. На это и расчет». «Итан, что за цинизм? Тебе это не свойственно? Мы обязательно должны уехать, раз уж ты становишься циником. А ты не шутил. Я по твоему тону слышу. Я знаю, когда ты шутишь. Сейчас ты говорил всерьез». Я испугался. Неужели по мне заметно что-то? Этого ни в коем случае нельзя допускать. «Мышка, мышка, выходи за меня замуж!» И Мария отвечала: «Хо-хо, хо-хо».